Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Открываю такое знакомое место из Библии, возвращаюсь к нему и читаю его вновь и вновь. И Господь говорит мне слова в простоте своей дивные. «Достигайте любви, во Христе познавайте любовь». Золотые слова, совокупность всего совершенного, глубина христианства и весть евангельской суть. Все пройдет, но любовь пребывает вовеки нетленною. Счастлив тот, кто находит любви превосходнейший путь и идет по нему, не прельщаясь светилами ложными, возрожденной душой поднимаясь до светлых высот. Не ища своего, он искать будет лучшего, Божьего, и потерянный рай в Богом данной любви обретет. Нет, не призрак она, недоступный и недосягаемый. Ее образ прекрасный Господь в своем Сыне явил, чтобы в жертвенной смерти Иисуса Христа постигали мы, что такое любовь, что такое вершина любви. Той любви, что слепым от рождения дарила прозрение, воскрешала умерших, несчастным спешила помочь, той любви, что порочных людей не считала презренными, покорилась послушно Отцу в Гефсиманскую ночь. Римский полк бичевал ту любовь дикой злобой свинцовою, а бессильная зависть плевала в лицо той любви. У подножья креста узы смерти гремели оковами. Дьявол ждал, что любовь захлебнется в потоке крови. Но Иисус все простил на Голгофе, и злобе, и зависти, обнищав ради нас до конца грешный мир возлюбив. Он, распятый Христос, вечной Божьей любви доказательство и пример христианам, как должно прощать и любить. О, большая любовь сможет самое горькое выстрадать. В трудный час испытаний урон не потерпит она, через огненный шквал перейдет, опаленная выстоит и по-прежнему будет божественной силы полна. Человеческих сил не достанет любить милосердствуя и улыбкой спокойной жестокий удар отразить. Но когда в нас живет Иисус, сердце наше не сердится. Мы любую обиду способны простить и забыть. Не гордится любовь, не завидует, не превозносится, зла не мыслит в себе и с врагами мягка и добра. Что бы ей ни пришлось пережить, переносит все и стремится сегодня сильнее любить, чем вчера. Бескорыстно и нежно любить, беспристрастно и искренно до последних минут, как Иисус своим ближним служить. В полноте познавая Христа и великую истину, хорошо быть любимым, отраднее любящим быть. Достигайте любви, в ней источники благословения. Пребывайте в любви, она все превышающий дар. Возрастайте в любви, полной кротости, долготерпения. Покажите любовью Иисуса Христа благодать. Открываю такое знакомое место из Библии, и как будто впервые читаю его вновь и вновь. Тихо шепчут страницы слова в простоте своей дивные. Достигайте любви, во Христе познавайте любовь. Yeah. одни желают увидеть знамения, насытить сердца чудесами ложными, другие в мудрости ищут спасения, а мы проповедуем Сына Божьего. А мы проповедуем милость Господнюю, сошедшую с неба любовь бесконечную, рожденного женщиной в мир Сына Плотника, но Он Сын Божий и Сын Человеческий. Кто душу зажжет божественной искрою, вся мудрость земная грехами запятнана. Устали философы в поисках истины, а мы проповедуем Иисуса распятого. А мы проповедуем крест Искупителя, голгофские раны и кровь и страдания. Прощение, сокрытое в смерти Спасителя. Он умер за нас на кресте по Писанию. Он веру дарует в неверии страждущим, свободу и жизнь силой подвига крестного. В Иисусе Христе благодать есть для каждого, а мы проповедуем Иисуса воскресшего. Он есть наш Господь и Учитель наш любящий. Во имя Христа преклоняем колени мы. Он Царь наш и Бог в настоящем и будущем. Мы с Ним не увидим ни смерти, ни тления. И мы проповедуем грешным, измученным, рабам и рабыням, грехами окованным. Не золотом храма спасение явлено, ни пламенем свеч, ни святыми иконами, ни собственной правды пустыми колодцами, ни дымом огня над сгорающей жертвою. Нет, вовсе не этим спасенье дается вам, одной только кровью, одной болью смертною. Одним совершенным навек искуплением, одним приношением на крест Сына Божьего, одним Иисуса Христа воскресением, а что-то иное — учения ложные. Не хлебом единым живет человечество, и смерти телесной страшней смерть духовная. Мы проповедуем Господа Вечного, победу Иисуса над властью греховною. Тому, кто грехам своим жаждет прощения, тому, чья душа вся изранена бедами, тому, кто нигде не нашел утешения, в пасхальное утро Христа проповедуем. Никто во вселенной Его не заменит нам, никто вам не скажет: «Придите, уставшие». Покоя ни в мудрости нет, ни в знамениях. Придите к Иисусу, за вас умиравшему. Придите и веруйте в силу Создателя. Придите и больше не будете грешными. Мы вам проповедуем Иисуса распятого. Мы вам проповедуем Иисуса воскресшего. Если сегодня собой ты доволен, если ты сыт и одет и не болен, если тебя миновали ненастья, если ты пьешь из источника счастья, если с тобой жизнь мягка и нежна, встреча с Христом тебе вряд ли нужна. Если согрели тебя с детства лаской, если твой путь на земле словно сказка, если в толпе одиноким ты не был, если всегда видел чистое небо, если имеешь друзей тесный круг, имя Иисус для тебя пустой звук. Если душе твоей не было больно, если тебя окружали любовью, если день каждый твой соткан из света, если не знаешь ты черного цвета, если в твой дом не стучалась беда, то для чего тебе благодать? Если живешь ты светло и красиво, если ты добрый, хороший и сильный, если чужого не брал и не злился, если последним ты хлебом делился, если не лгал никогда никому, Бог милосердный, тебе ни к чему. Если от рабства греха ты свободен, если ты людям и небу угоден, если в тебе нет ни капли неправды, если святым назовешься по праву, если как снег твоя совесть чиста, ты проживешь без Иисуса Христа. Но если ты слаб, если ты грешник, если стыдишься грехов своих прежних, если и ночью не знаешь покоя, если сгустился мрак над тобою, если ногами почувствовал дно, знай, в Иисусе спасенье дано. Если добро твое было с изъяном, если все блага добыл ты обманом, если бежал за монетою звонкой, если когда-то обидел ребенка, если во власти ты дьявольских уз, знай, тебе нужен один Иисус. Если без близких ты оставался, если над гробом чьим-то склонялся, если горька была чаша страданий, если скорбел о судьбе тебе данной, если хотел оборвать жизни нить, знай, Иисус может все изменить. Если встречал ты голод и жажду, если нужду испытал не однажды, если томился душой одинокой, если считал ты радость далекой, если забыл небо цвет голубой, знай, Иисус сейчас рядом с тобой. Если отчаялся ты найти друга, если не веришь ты в помощи руку, если в глазах твоих жаркие слезы, если подумал, что к Господу поздно, если подумал, погиб навсегда, знай, к Иисусу ты не опоздал. Пусть шел ты долго неверной дорогой, но вдруг забилось сердце тревогой, слыша об истине чудной и вечной. Бог положил тебе руку на плечи. Как изнемог ты и как ты устал! Не оттолкни Иисуса Христа. Он принимает падших и грешных. Он даст тебе покой и надежду. Он твою душу согреет любовью. Он станет жизнью твоей и судьбою. Только скажи ему: «Боже, прости, все согрешения мои отпусти. Не погнушайся грешным и нищим, не посчитай, Иисус, меня лишним. В мире жестоком я заблудился, в жизни своей никогда не молился. Верю, что ты Божий Сын, и молюсь. Я быть с тобою хочу, Иисус». Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.